крикнул он ему, очень обрадовавшись. «Здорово, старина! Хош гельды!» Отомкнули калитку, и все сразу сгрудились, прилетевшие, встречающие, и сразу разобщились, отгородились друг от друга почти зримыми перегородками, разбившись на пары, на группы. Леонид расцеловался с Клочом. В Ашхабаде они не целовались, не встречаясь, не прощаясь. Но в Москве иные обычаи. Хаджи тоже радостно поздоровался с Клочом, просиял, подойдя к нему, и Клыч просиял, друзья ведь. Но они не целовались, не обнимались, коснулись друг друга плечами, и все. Поучиться бы этой сдержанности Володя Птицы, ну куда там? Он всех обцеловал и был радостно громок. Счастье так и перло из него. Облобызал он и Леонида. «Встретила! Видал, встретила!» — шепнул он ему. «Пижамка на тахте. Графинчик из буфета. Эх, старый, еще поживем!» Со всеми целовался Володя, со всеми переговаривался, а возле жены ему не стоялось. Вдруг подхватился и побежал, крича: «Машины! Машины надо ловить!» Леонид, кляня себя за любопытство, отыскал в толпе Марьям и Денисова. Они были разделены толпой, но были и объединены толпой, всеобщим объединены любопытством. Эти двое и еще жена Денисова и жена Птицына. А Володька сбежал. Не так он прост, оказывается. Толпа втекла в зал аэропорта, в новые из мрамора стены, в гулкую торжественность чуть что не храма. А ведь еще этим утром прилетевшие покидали крошечный домик ашхабадского аэродрома, который был и не аэродромом вовсе, а отторгнутым у пустыни кусочком земли, клубящейся жаркой пылью. Столица. В этом зале все было от столицы. Мрамор, высота потолков, гул под сводами, но главное, столичными были женщины. Ничего особенного в них не было, они были почти так же одеты, как и прилетевшие женщины, даже иные скромнее одеты, но они были по-столичному одеты. Они иначе двигались свободнее, они иначе разговаривали смелее и смеялись, когда им вздумается. Леонид заметил все это, потому что все это заметила Марьям. Он не сводил с нее глаз, изумленный переменой в ней, опять переменой. О, это шла не дочь царя из царей Индии, это шла по залу провинциалочка, с подурневшим, как бы замерзшим лицом, в немодном летнем пальто, и думала ведь, что модная, с нетуго держащимися на тонких ногах чулками, шла и смотрела на все испуганно и завистливо. Да еще шляпка была на ней ужасная, курьезная шляпка с искусственными цветочками. И эту-то женщину любил Денисов, сменял ее на ту, что шла сейчас с ним рядом. Ведь Марьям по всем пунктам проигрывала в сравнении с женой Денисова. Красивой женщиной, державшейся так, как бедняжке Марьяме не снилось. Наваждение, колдовство. Но не развеется ли оно на трезвой земле московской? Вышли на площадь, к такси. Они вереницей подъезжали к тротуару следом за головной машиной, из которой, сияя, выскочил Птицын. «Машины для киностудии!» — крикнул он. «Ашхабадская студия прибыла в Москву!» Когда шли к машинам, Леонид случайно оказался возле Денисова. Как хорошо, что Клыч и Хаджи преподали Леониду урок мужской сдержанности. Он не кинулся жать Дениса в руку, обниматься с ним. Да тот, кажется, и забыл, что они еще не поздоровались. «Что со сценариями?» — спросил он, скосив на Леонида невидящие глаза. «Кипит работа», — удачный ответ. По крайней мере, он удовлетворил Денисова хоть на время. Денисов отвернулся. Он смотрел, как подсаживает Бурцев Марьям в машину. Сморщившись, смотрел, потому что и в машину Марьям села очень неловко, зацепившись полой пальто за дверцу. Вереница такси тронулась в путь. Леонид ехал с Хаджи Измаиловым, Клычом и Угловым.